Глава 9. С доктором Эллом Томасом Питерстоном договорились встретиться рано утром в нашем особняке. Почему так? Да потому что мачеха по своему обыкновению ходила навестить отца с утра пораньше. И именно тогда она должна обнаружить пропажу. Не успела я войти в дом и пересечь некогда прекрасный холл, как услышала. «Так, так, так. И где же ты была, Глория?» «Глянь в окно, уже глубокий вечер. Неприлично девушке твоего статуса бродить по темным улицам!» — проворчала мачеха. Зала тонула в полумраке. Светляки, что должны были гореть, нервно мигали. Им явно требовалась подзарядка. Но, естественно, денег у мачехи на это не было. А вот на то, чтобы прикупить шикарное платье темно-бордового цвета из мягкого шелка, у нее нашлось. Мачеха выглядела замечательно. Высокая прическа, тонкие кружевные перчатки до локтя. Она точно уделяла себе достаточно времени. Тем временем Валерия, прищурив глаза, внимательно за мной наблюдала, стоя на самом верху парадной лестницы. Ткань ее наряда мягко переливалась, намекая на свою дороговизну. «Вы куда-то собрались, матушка?» Сдерживая ехидство, спросила я, стараясь отвлечь ее от моей персоны. «Да, сестричка», — несколько вальяжно произнес Кассий, появляясь в поле моего зрения. Предложил матери руку, и они оба принялись медленно спускаться по лестнице. Оказавшись напротив меня, братец фривольно мне подмигнул. «Мы уходим на званый ужин», — оповестила меня Валерия. «Я звала Катерину, чтобы та помогла мне с прической, но она так и не появилась. Где эту старуху носит?» «Может, совсем оглохла? Надо бы уволить ее. С такой служанкой никакого толку. Только лишний рот кормить». Я терпеливо молчала. Хотя во мне все кипело и клокотало. «Ну, погодите же у меня. Оба!» «Пойдем, Кассий, нам пора». Больше не обращая на меня внимания, вдруг засуетилась мачеха, кинув взгляд на дешевые настенные часы, что висели над входной дверью. Молодой человек словно не слышал ее, пристально вглядывался в мою вуаль, а потом вдруг подшагнул ко мне практически вплотную и тихо сказал. «Мать сказала, у тебя внешность пострадала. Да и МакКанал твои сгорели. Ты теперь не Эль, а обычная девчонка». И, резко сорвав шляпку с моей головы, причинил мне боль. Я тихо и зло зашипела. Хотелось тут же наступить ему на ногу. Едва сдержалась. Иначе эти двое быстро скрутят меня и посадят под замок в качестве наказания. Такое уже бывало с самой Глорией. А мне сейчас необходима свобода передвижения. «Ох, и страшная же ты стала!» Воскликнул он изумленно и радостно. Никогда на дух не переносила людей, что чувствовали свое превосходство над другими, потому что красивее внешне. «Мама! Ты уверена, что Эл Родри Вардисон согласится взять столь... попорченный товар?» «Уверена», — фыркнула та, поправляя прядь волос. «Он предупрежден». «Ясно. Фигурка, правда, оказалась прежней. А голову можно и прикрыть, чтобы не смущаться». Хохотнул Кассий и, еще раз брезгливо осмотрев мое лицо, отодвинулся. «Мама, карета уже должна была подъехать. Поспешим». Доставать документы, выданные мне отцом, не стало. И еще не время и не место. Нужны свидетели. И вообще у меня был план. Стоило его придерживаться. Не успела дверь за родственничками захлопнуться, я устала и облегченно выдохнула. Какие же они оба гадкие, мерзкие. Повезло же с родственничками. С такими и враги не нужны. Необходимо отвлечься. Не стоит тратить нервы на них. Пойду-ка лучше приготовлю что-нибудь перекусить. А после загляну в отцовскую мастерскую. Погляжу, что за странные напольные часы нужно починить. Деньги от заказа точно лишними не будут. А еще я передумала ехать к дедушке в поместье. Вот завтра разберусь с Валерией и ее сыночком. И займусь приведением отцовского дела в порядок. Его имя сильно запятнали. Нужно обелить и вернуть доверие среди старых клиентов и найти новых. Кухня была погружена во мрак. Хлопнула в ладоши, и через несколько секунд один светляк, пару раз судорожно мигнув, все же заработал. Тускло освещая убогую нищенскую обстановку. «Не было печали», — пробормотала я, открывая ящики. Две луковицы, одна тощая морковка, которую стало искренне жаль, и крупа на самом донышке деревянной тары. Качая головой, включила маг-плиту. Индикатор наполненности энергии показал красный свет. Срочно требуется отнести артефактору на подзарядку. Наполнив кастрюлю водой, поставила греться. Занялась овощами и теми продуктами, что нашлись. Будет у меня супчик. Диетический. Хохотнув горько, принялась за готовку. Перекусив совсем уж легким ужином, вымыла посуду и отправилась в кабинет отца. По дороге думала, зачем Валерии понадобилось доводить все до такого абсурда. Ведь должна быть внятная причина. Однозначно. Понять бы, какая именно. Напевая тихую мелодию из своего детства, прикоснулась к мигом потеплевшей ручке двери. Артефакт был завязан на меня и отца. Замочек едва слышно щелкнул, давая понять, что я могу войти. Утонувшее во мраке помещение чуть напугало. Я хлопнула в ладоши, и два светляка мигом зажглись. Правда, все же мигнув перед этим пару раз. Но их свет был гораздо ярче всего встреченного мною ранее. Напольные, монструозные часы стояли у противоположной от меня стены. Их размер внушал уважение, а дорогое красное дерево недвусмысленно намекало на стоимость. Подойдя ближе, огладила гладкий корпус, вгляделась в прозрачное стекло дверцы, за которой замер золотой тяжелый маятник. Для того, чтобы вынуть механизм из часов, отворила дверцу. Вся начинка обычно располагалась спереди. Но, как оказалось, с лицевой стороны подобраться к внутренностям не удастся. Необычненько. Постояла. Задумчиво покусала губы. Все же во мне сейчас веса практически и нет. Так, одна тень осталась на таком-то питании. Посему сдвинуть этот, грубо говоря, шкаф мне не удастся. Нужен помощник. И желательно не хилый какой-нибудь, а сильный. «Значит, не сегодня», — нахмурилась я. Погладила блестящий циферблат. «Красота какая!» И тут в глубине блеснули витиеватые инициалы. П.М. «Так вот кто создатель. Мой отец!» Обратилась к памяти Глории. Эл Патрик был когда-то первым среди мастеров-артефакторов. Первый во всем. Новинки тоже вводил он. Был в тренде, как сказала бы молодежь в моем мире. И тут меня осенило. А может, кто-то давился самой черной завистью к успеху мужчины? Ох, какие мысли промелькнули в моей голове, и все они были далеки от радужных. Нужно допросить мачеху. Очень хорошенько расспросить. Загруженная невеселыми думами, огляделась. Кроме часов, отданных в ремонт, их же создателю, в комнате стояла старая, хлипкая табуретка. Стол с кривой покоцанной столешницей и расположенными на ней инструментами. Гаечный ключ, отвертка и видавшие виды в грязных пятнах тряпка. Вздохнула печально. Дважды хлопнула в ладоши, гася свет, и отправилась к себе. Выйдя за дверь, проморгалась, привыкая к царящему в коридоре мраку. Дом был пуст и ничем не освещался, нагоняя на меня тоску. Я смотрела на все глазами Глории. И в груди щемило от того, каким стал дом ее детства. Девушка выросла в этих стенах. Да она родилась здесь, чего уж там. Во что алчность и недалекий ум превратили некогда процветающее поместье? Ломать не строить. В который раз жизнь подтверждает эту пословицу наглядным примером. Войдя к себе, подошла к столу и зажгла свечу в допотопном шандале. В этой комнате светляки давно разрядились. Переодевшись в удобное платье, отправилась в уборную. Привела себя в относительный порядок. Сполоснула лицо, руки, шею, и в итоге все же почувствовала себя получше. День выдался нервный, какой-то дерганный. Все бегом да бегом. Сколько всего нужно было успеть. И мы справились. Я справилась. Осталось пережить завтрашнее утро. Доктор обещал прийти с гвардейцами. Будет допрос, обыск. И я очень сильно надеялась, что в комнате Валерии найдутся неопровержимые доказательства ее вины. Легла на кровать. Думала, что рой мыслей, блуждающий в моей голове, не даст уснуть. Но стоило прикрыть веки, как я незаметно для себя уснула крепким сном, уставшего за день человека. Утро красит нежным светом. Солнечный луч стрельнул прямо в мои веки, заставив поморщиться и отвернуться от окна. А потом я услышала крик и одновременно громкий настойчивый стук во входную дверь. «Глория! Катерина!» Надрывалась мачеха. Видать, обнаружила пропажу. Комната отца была в одном со мной крыле, в самом конце коридора. Поэтому вопли Валерии я прекрасно услышала. Заполошенно подскочив, заметалась по комнате, натягивая дневное платье. Тихо чертыхаясь и даже пару раз крепко ругнувшись на все эти многочисленные завязочки и мелкие пуговички. В итоге справилась и, довольная, что получилось довольно быстро, помчалась на всех парах к тем, кто пришел в столь ранний час к нам в гости. У выхода из своей комнаты столкнулась с красной от гнева и паники Валерией. «Твой отец!» Нервно дергая рукав своего светло-голубого муслиного платья, заговорила она. В голосе слышались неподдельные нотки паники. «Пропал!» «Да?» Сделала я лицо кирпичом. «Может, в уборную пошел?» «Нет! Его там нет, я проверила!» Тут снова раздался настойчивый стук в входную дверь, и я, изобразив на лице обеспокоенность, заметила. «Стоит посмотреть, кого там принесло в такую рань, а потом уже заняться поисками отца». «Да, да, ты права. Иди, открой быстрее!» Тут же раскомандовалась она. «Кого это в такую рань принесло?» Продолжила возмущаться мачеха, следуя за мной буквально по пятам. «Порядочные люди в это время по гостям не ходят. И где это носит твою няньку? Ее обязанность отворять двери!» «Ух, и доведет же она меня! Надоела эта глухая старуха!» Стараясь не слушать противный голос Валерии, кубарем скатилась с лестницы, настолько торопилась убедиться, что это доктор Эл Питерстон, и у самой двери, резко притормозив, постаралась унять гулко бьющееся сердце. Схватилась за ручку и дернула створку на себя. «Доброе утро, госпожа!» Белозубо улыбнулся мне симпатичный молодой мужчина в форменной одежде королевского гвардейца. Высокий, широкоплечий, он галантно снял свою шляпу и чуть поклонился. «С кем имею честь говорить?»